Приступая к описанию своей жизни, я удовлетворяю вашему желанию, мой молодой и любезный друг. Перед вами картина жизни беспокойной и бурной, или, точнее говоря, печальной и обремененной затаенными от мира тревогами сердца, которых не могли победить ни гордость, ни мужество. В этом отношении я могу назвать себя мучеником принуждения. Я говорю мучеником, потому что скрывать свои чувства и представать в ложном свете всегда было противно и невыносимо тяжело для моей природы. Уже давно мои друзья и родственники требовали от меня тот труд, который теперь посвящаю вам. Я отклонила все их просьбы, но не могу отказать вам. Итак, примите историю моей жизни, грустную историю, из которой легко было бы составить увлекательный роман. Она с вашим именем явится в свет. Я писала ее без приготовления, так, как я говорю, и с полной откровенностью, устоявшей против всех горьких упреков опыта. Правда, я обошла молчанием или только слегка коснулась тех душевных потрясений, которые были следствием неблагодарности людей, обманувших мое безграничное доверие им. Это единственные факты, обойденные мной. Одно воспоминание о них еще доселе приводит меня в трепет. Из моего рассказа будет видно, как опасно плыть на одном корабле с великими мира сего, и как придворная атмосфера душит развитие самых энергических натур. За всем тем совесть, свободная от упрека, может дать нам достаточно сил, чтобы обезоружить твердостью души свирепость тирана и спокойно перенести самые несправедливые гонения. Здесь же мы найдем пример, как зависть и ее верная подруга клевета преследуют нас на известной степени славы. Когда мне было уже 60 лет, когда я вынесла много несчастий, болезней, жестокие изгнания и в уединении посвятила себя благу своих крестьян, мой взор в первый раз обратился к прошлому. И я увидела всю ложь и пристрастные обвинения, распространенные некоторыми французскими писателями против Катерины Большой. Но вместе с тем они не пощадили по дороге своего злословия и ее друга, Катерину Маленькую. В этих памфлетах ваша Дашкова очернена всеми пороками, совершенно чуждыми ее характеру. У одних она является женщиной самого преступного честолюбия, у других — грубой развратницей. После этого легко понять, что самая нравственная жизнь, проведенная большей частью вдали от света, чему немногие умеют дать настоящую цену, тем меньше завидовать ей. И эта жизнь не могла укрыться от пера злонамеренного памфлетиста. После этого легко понять, что самая нравственная жизнь, проведенная большей частью вдали от света, чему немногие могут дать настоящую цену, и поэтому завидовать ей, и эта жизнь не могла укрыться от пера злонамеренного памфлетиста. Хотя Екатерина II желала и искала средств против зла, внесенного во Францию мистиками и философами-самозванцами, хотя они боялись могущества великой и страшной царицы, но, вероятно, они думали отомстить за себя с озлоблением, нападая на женщину, не имевшую влияния на правление, и старались отнять у нее то, что для нее всего дороже — чистую репутацию. Такова, впрочем, была моя горькая участь. Когда судьба лишила меня нашей образованной государыни, когда я не могу больше пользоваться ее личным расположением или радоваться счастью страны, управляемой ею, враги ее принесли меня на жертву едкой клеветы. Но, конечно, и это зло, как и все в мире, пройдет. Поэтому позвольте лучше поговорить с вами, мой милый и юный друг, о том, что ближе к нам, о нашей взаимной и нежной дружбе. Я невыразимо глубоко чувствую ваше доверие ко мне, и вы не могли лучше доказать ее, как покинув семейство и родину, чтобы посетить меня здесь и утешить своим присутствием старую женщину на закате дней ее, которая справедливо может похвастаться одним достоинством, что она не прожила ни одного дня только для себя самой. Нужно ли говорить о том, как дорого для меня ваше присутствие, как я уважаю и удивляюсь вашим талантам, вашей скромности, вашей врожденной веселости, соединенной с чистыми пробуждениями вашей жизни? Нет надобности говорить и о том, как вы облегчили, освежили мое существование. И где же я возьму выражения, способные верно передать эти впечатления? Поэтому я ограничусь одним простым уверением, что я уважаю, люблю и удивляюсь вам со всей силой любящего сердца. Вы его знаете, и поверите, что эти чувства прекратятся только с последним вздохом вашего искреннего друга, княгини Дашковой.